Терминал легендарный. Никаких больше подробностей. Хорошо, что на грейд и название хватило. Но ассоциации вызывало строго определенные, и интуиция с оными ассоциациями не спорила. Более того, интуиция ж меня сюда и вела, как минимум начиная от стычки с гусеницами. И только ли от стычки, как понять, сам ли я выбирал маршруты, по которым шел, или мне что-то подсказывало, кто-то указывал путь, или даже управлял мною, да, собственно, никак не понять. Остается расслабиться и получать удовольствие, для чего поудобнее устроившись в свежеотжатом кресле, попробовать сконцентрироваться на штекерах, выпавших из расколовшегося черепа, еще сильнее сконцентрироваться, еще, чай из алицейских травок был, в принципе, неплох, да и оптимизма чуток придавал, дурные мысли развеивал, совсем чуток, никаких идей, обманчиво равнодушно, даже дружелюбно поинтересовался у собеседника Тимар. Отец Тимар, хоть и не имеющий официального чина в коллегии назидания, но лучше бы перед ним сейчас сидел штатный безопасник. Ситуация вот только совсем нештатная, куда уж им, это не припрятанные на продажу неучтенные остатки расходников. Все прошло идеально, все ритуалы были выверены, все реагенты соответствовали требованиям. Держать лицо, когда одно неверное слово, неуместная мимика, да даже лишняя мысль могут стоить и карьеры, и жизни брату парню, старшему ритуалисту монастыря во льдах пока удавалось. 31 уровень, наполовину заполненный 4 ранга класса, эпический, один из дайарн, полудюжины ритуалистов, зовущих на континенте. Это обычных призывателей даже в, будем честны, не самом великом Грайнере как насрано, а вот способных открыть врата герою из иного мира, и правда всего 6. И как бы после этой, скажем так, беседы, не стало всего 5. Эпическая оценка ритуала, годами выстраданный грейд таланта. Каждый раз выбор был нелегким, альтернативы были не менее интересным, но и здорово выручал, и не раз, возможно, что выручит и в этот. Я предполагаю постороннее воздействие, на уровне, принципиально превосходящем мой. Даже будь это обладатель единичного легендарного умения либо таланта, факт воздействия был бы мною замечен. Но этого не произошло, незаметно были искажены векторы целеуказания, в результате чего произошло замещение объекта призыва. При этом остальные параметры в целом остались неизменными, максимум исказились для сохранения целостности структуры ритуала, соответственно место призыва не могло слишком сильно сместиться. В то, что у собеседника, а если смотреть правде в лицо, то допрашивающего, есть таланты на определение лжи, сомнений не было, как и в том, что взыскающий уровнем под полсотню давно отучился полностью доверять даже своим собственным способностям. Целых 2 таланта, а то и 3. Как посмотреть, легендарное чутье истины утверждало, что парн не врет, эпическое преодоление защиты разума, что, собственно, защиты его разума не было, а эпическое же интуитивное расследование, что он на верном пути, или, что перед ним противник, принципиально превосходящий его, никогда нельзя исключать и такой вариант, провал, уже больно ударивший по карману, а если не удастся не найти, в это профессионал уже не верил. Так хотя бы узнать без лишнего шума судьбу героя, будет совсем печально и для авторитета служителей Эрна, Грайнерских в особенности. Столь долго и тщательно подготавливаемый призыв, что должен был укрепить позиции монастыря, в первую очередь восстановить пошатнувшиеся позиции на рынке артефактов, еще раз проверить, могла ли чрезмерная фокусировка на этом параметре стать причиной неудачи. Не ересь, пока нет, но многие братья, в том числе высокопоставленные, слишком увлеклись и не забыли, нет, истинный смысл призыва, но слишком высоко ставит мирскую пользу. Постороннее воздействие империя, давний враг, острова, столь же давний конкурент, ломать не строить, конечно, но про чужих специалистов такого уровня он бы знал. Узкоспециализированный ритуалист минимум 5 ранга, скорее 6, чтоб сломать чужую конструкцию на таком расстоянии. Это однозначно легенда. Эпик – это с поддержкой не слабого круга либо артефакта сопоставимой ценности, про который они бы знали, есть возможности, есть и источники. Что еще, двойной класс, шпион, проникший в святая святых и с помощью дополнительного класса вроде разрушителя ритуалов вмешавшийся в призыв. Оставьте для романов Яна Феринга, скорее тогда сам Арн за что-то покарал нерадивых служителей своих. Тоже бред, но хотя бы идеологически выдержанный. Собрать им из чистоты хорошо зайдет. Выпроводив парня, явно не верящего, что так просто отделался, Хозяин кабинета и сам не стал засиживаться в нем, видимо, на свежем воздухе думалось лучше. А на ходу, еще лучше, благо представительство монастыря удачно располагалось в самом центре, чужеродным пятном грубого камня втиснувшись между кварталами богатых купцов и аристократов, ну, тех из них, кто удачно выбрал сторону. Земля, занимаемая служителями Арна, стоила воистину безумных денег, и если бы не связи в самых верхах республики, если бы не деятельное участие монахов в отделении от империи, никто бы не посмотрел, что земля эта принадлежала им еще до, собственно, этой империи. Истертая миллионами ног брусчатка сменилась новым мостом независимости, серые громады монастырских стен буйством красок и запахов базара специй, после наглого, но в целом в рамках отжатия авантюристами торговли специями их в республике заметно прибавилось, ага, работает. Сколько он ловил скрытых, как казалось братьям, усмешек на его манеру раздумий, а работает ведь, с чего вдруг постороннее вмешательство, это обязательно враги, когда есть такие союзники, что никаких врагов и не надо. Гильдия, для широких кругов простая как три медика, монстра бить, деньга получать, выпивка покупать, могла удивить, и удивляла, драгоценные ранги ничуть не уступали элите любого государства, а в странах попроще да поплоше ощутимо превосходили оную, и орден, их заклятые друзья-конкуренты, так гильдии и недодавлены, а не сказать, чтоб они не старались, старались со всех ног, да так и не смогли, кто-то из них, а то и оба, мог и начать даже не так, свою игру вели они всегда, а теперь могли игру вывести на новый уровень, специалисты, могущих и обучить, и воспользоваться творениями героя-артефактора у них найдутся, возможно, нашлись и способные подкорректировать ритуал, не из столицы, так из Лантии узнать, происходило ли там что-либо необычное. Кадры, вот только кадры решают все, кому попало не поручить, а никто попало будет задавать вопросы, совсем лишние в данной ситуации. Ноги сами несли мимо ароматных рядов под балдахинами, с цветастыми свертками безбожно перемешанных с солью, и хорошо, если не песком, пряностей, ставших неизменной добавкой к, откровенно говоря, слишком грубой и пресной северной кухне. Остановился на воспетом в сотнях произведений, от толстых романов до похабных виршей, пятачке перекрестка, неофициальной, но четко заметной границы базара для всех, и базара для избранных, где начинались лавки с товаром ценой от месячного заработка среднего горожанина за сверток, и до стоимости этого гражданина вместе с его домом, женой и любимой собачкой, за сверток же, Тимар, хотя и мог, при желании, позволить себе приятные излишества, даже не обязательно путая свой карман с монастырским, желания такого особо не имел, в отличие от некоторых других братьев. А вот просто поесть, это дело хорошее, дело нужное, Арн не требует от своих последователей изнурять себя бессмысленными постами, ведь голодный воин или работник, плохой воин или работник, жирная свинина, выдержанная в маринаде с дюжиной специй и запеченная с овощами так давно стала одним из символов пятачка, что уже и не ясно, от чего пошло название, да и не важно, главное, что хорошая еда не только строить и жить помогает, но и думать, не назидателями едиными силен монастырь. Среди работающих в поле, и не в смысле выращивающих репу, встречаются очень непростые товарищи. Собственно, из тех, кто остался в коллегии воздаяния и дожил до солидных лет, таких большинство. И, как минимум, один ему крепко обязан. Человек, конечно, своеобразный, а многие бы выразились более прямо и грубо, но профессионал крепкий. А раз решено, можно отдать должное запоздалому завтраку. Главное, как я куда руки тяну, так сразу и обзывается. Возмущенный голос Айнара доносился откуда-то с высоты. А сам-то чем лучше? Голос доносился откуда-то сверху. Потому что я лежал на полу, на почтительном расстоянии как от кресла, так и от штекеров. Судя по этому расстоянию, общий принцип работы с опасными артефактами не слишком отличался от родных правил электробезопасности. Хорошо еще, что у заботливого соратника доски под рукой не нашлось. Нормально. Я нормально, в смысле. А это черт его знает, что для него нормально, а что нет. Но прямой угрозы не несет, вроде бы. Угу. Не слишком богатое на мимику лицо Айнара было просто эталоном скепсиса. Ты, когда взялся за эти веревки или тросики, в общем взялся, и тебя как будто заворожили. Ну, а что в случае контакта с влияющими на сознание артефактами, первым делом этот контакт нужно разорвать, после чего побыстрее привести в чувство попавшегося на крючок, об этом любой ребенок знает. В пограничье, Так точно, логично, логично. Не стал я спорить, действительно ведь логично. Но эта штука не подчиняет сознание, не порабощает волю, не лишает воли и не промывает мозги. Она только показывает людей и события, которые где-то и когда-то произошли, либо даже никогда не существовавших, пока не разобрался еще. Судя по всему, тут у нас разновидность одного известного мне, ну, скажем, артефакта. Так что это, если прям надолго зависну, ты знаешь, что делать. Глава 18. Мясо было жестким до хруста на зубах и отдавало на вкус диким зверем, что логично, заяц был старый и жилистый. Но кандидатов получше на вертел сегодня не нашлось, а расходовать запасы в самом начале пути неизвестно куда было не слишком хорошей идеей. Отец Эллар, и все же, продолжил старый разговор немаленький мужичок под 40 земных лет, даже на привале не снявший кольчужный доспех двойного плетения. Даже если активизация имперцев нетипичная, тут согласен, но не наша эта работа. Тайная стража, жандармский корпус, да мало ли дармоедов в республике, долбоебов еще больше, а хрена ли с них толку, они ж долбоебы. Меланхолично ответил высокий лысый старик, сосредоточенно жуя малость подгорелую заячью ножку. Кто-то наверху знатно обосрался, а нам теперь придется расхлебывать, бля буду. Так а что именно-то расхлебывать? Смутное, мутное, невнятное и непонятное. Тимар по столице бегает, весь в поту и хуй во рту, а толку ноль. Но зуб дает, что в пределах дюжины дней пешего хода вокруг Лантии произошел знатный косяк высоколобых, а больше он сказать не может, или не хочет, верить никому нельзя, даже себе. А эти садомиты столичные все такие, сука, изысканные, слова в простоте не скажут. Даже если кто раньше человеком был, с ростом в чинах и спаскудился. Значит, ищем все странное, необычное, загадочную неведомую херню, в общем, в первую очередь, людей. Это в книжках ваших мудрых всегда проблемы из-за древних пророчеств, нечеловеческих раз да проклятых богами сокровищ, а в жизни обычно вся херня происходит из-за совершенно конкретных людей. Переливающийся алы-белыми разводами покров оптик старика и его собеседника еще до того, как второй спутник, сейчас дежуривший поодаль от костра, успел поднять тревогу, считерно, доведенный до легендарного грейда без единого вложения, именно в таких ситуациях и доведенный. Впрочем, дальше спутники продемонстрировали, что и их оружие и доспехи, не бесполезный реквизит, да и сами они, не клуб ролевиков-алкоголиков. После синхронного выстрела из двух арбалетов рухнули с деревьев две худощавые фигуры, закутанные в лоскутные камуфляжные плащи с капюшонами. Бросок гвизармы, засиявший милостью разрушителя, редким боевым умением, пришпилил еще одного лоскутного к дереву, проигнорировав вспышку защитного амулета. «Живым, блять!» — впервые подал голос Эйлор, отвлекшийся от указания целей. Само умение, так и называлось, и именно это и делало, подсвечивая красным маркером, видимым тем, кто несет благословение Эрна, замеченные его обладателем цели. Точнее, на редком грейде подсветка срабатывала уже автоматически, преодолевая немалую часть защиты маскировок качеством пониже и внимательнее, вкладываясь по полной в сканирование окружающего предлеска, продолжил раздавать указания священник. Маленький отряд, слишком маленький. Жопой чую, это только часть, где-то есть еще. Либо передовая группа, либо наоборот, отряд прикрытия. В любом случае следим, чтобы нас за яйца не прихватили. Все в порядке, отче, цветное и не такое переживет, а черных можно и в расход. Стянул капюшон с головы наколотого на древко чуть не проморгавший атаку боец, пока его напарник вслушивался во взбаламошенный непродолжительной стычкой лес. Дождавшись одобрительного кивка командира, выдернул лезвие боевой косы из груди имперского мага и двумя экономными движениями пробил горло подстреленным, экономным полушагом отступив от растекающейся красной лужицы. А оторваться от этого шоу со сверхполным погружением было, действительно, сложно. Да, спасибо, я в порядке. Можно и полегче как-то, помягче, я ведь головой не только ем, она у меня многофункциональный орган. Я действительно был в порядке, только несколько смущало, как бы сказать, персонификация показанного. С чего бы местному провайдеру, единственному встреченному, кстати, вместо ток-шоу за императора, подборки порно с кентаврами и рекламы кинжалов тайной стражи показывать спин-офф одного неудачного призыва. Не поймите превратно, я совершенно не против, на просмотр продолжения меня определенно забайтили. Тем более, что в новом эпизоде уже появились новые персонажи, лично знакомые, причем и ларматерщинник, и его друзья бронемишки были вполне узнаваемы. Разглядел то я их в свое время неплохо, еще и не один раз. Из минусов, понять, реальны ли эти видения, получится только вновь пообщавшись с ними, чего не слишком сильно хочется. Есть даже некоторое подозрение, что взаимно. Хотя, пока что, картина складывается непротиворечивая. Посмотрим, что будет дальше. Обрыдлый до невозможности за время жизни в пограничье вкус ягод сейчас был просто восхитителен. Во-первых, сухое мясо, оно именно что сухое, очень сухое, а вот с кисленькой мякотью уже жуется веселее. Тратить же время на охоту, тем более не имея соответствующих навыков, не хотелось по очень уважительной причине. Во-вторых, он все еще жив. Возможно, именно потому, что не тратил время, а это весомый повод полюбить весь мир. Вполне приличную лежанку из колючего лапничка и почти чистую воду из крошечного ручейка. Легкий ветерок, обдувающий уставшие от трехсуточного марш, броска тела и того отцовского шапочного знакомого, порекомендовавшего ему несложную и перспективную работу. Ладно, это перебор, с этого урода тупорылого он еще спросит. Ой, как спросит, раз все же жив остался, последователем Дарнии Милостивой он никогда не числился. Да и в целом религия всепрощения и милосердия в Грайнере популярностью изначально не пользовались. Тут и практика тебе, потому что мелочевки по кузнечной части в краю рудников всегда хватает, и не тяжко, объемы-то небольшие, откуда-то большим в таком захолустье взяться. И развитие с редкими материалами веселее пойдет, в старых землях ты на анаркских материалах разоришься, а там они чуть ли не под ногами валяются. Опять же, в ордене люди проверенные, надежные. Люди, блять, проверенные, сука, надежные, нахуй. Снова начало потряхивать от осознания, что он чуть не стал кормом для сраной нежити. И еще неизвестно, сколько и чего у него таки успели высосать, а что успели, к гадалке не ходи, эти твари славны именно постепенным вытягиванием энергии жертвы. Причем если только энергии, пускай и жизненной, то легко отделался, практически при своих остался, стоит тогда всем известным богам пожертвование во благодарность сделать. Можно ведь и характеристики потерять, и уровней лишиться, и чего похуже, вплоть до собственной памяти и личности. Только болванчик и останется, кукла с твоим лицом, а остальное твари пожрут, переварят и ну нахер. В собственное оправдание можно сказать, что четких маркеров для столь свежего, дюжины три зим от первых упоминаний, подвида некроконструктов просто нет. Во всяком случае, нет доступных для обладателя 12 уровня, обычного класса и набора из трех синергичных, но все также обычных ремесленных талантов, никак не паладинских или инквизиторских. С другой стороны, жив-таки, ушел же. И, что вдвойне приятно, не голые и босы, совсем не. Полпуда анаркского берилья к середине пути давили не хуже пуда целого, а теперь уже как полтора. Но даже мысли бросить мешок не было, ведь стоит быть откровенным, хотя бы перед самим собой, стоимость добычи превышает все, что он мог бы заработать за пару лет работы хоть в Лантии, хоть в столице, да хоть себя в бордель продав. А остатки сомнений, стоило ли оно того, развеялись к конце третьих суток, когда его отчаянный рывок к спасению оказался по достоинству оценен наивысшим из возможных судей. Получено достижение ставка больше, чем жизнь редкая, увеличивает вероятность получения прибыли в ситуациях, связанных со смертельным риском. Степень увеличения прямо пропорциональна степени риска. «Как-то ты не так сидел», — извиняющимся тоном пробасил воин. «Скажи уже честно, тебе просто нравится меня бить». Популярные в пограничье методы борьбы с интернет-зависимостью не отличались ни разнообразием, ни деликатностью. «Все еще нормально», — просто репертуар неожиданно поменялся. Старых знакомых теперь не показывают, показывают заочных. Правда, все равно, теперь еще более странше. И еще менее понятно, эти знакомые, они из моих воспоминаний, из фантазии или из реального прошлого, стоит продолжать, или сделать перерыв, вот вопрос. Такое ощущение, что каждый следующий сеанс дается все сложнее, все больше своей энергии нужно для активации терминала. Можно, конечно, провести конвертацию, самочувствие вполне позволяет, да хоть костер разжечь, ладно, еще разок, и хватит. Вкус, объективно говоря, не такой уж и отвратительный, но чтоб тому, кто обнаружил благотворное влияние настойки из ягод альви на развитие тонких тел, пару веков только их и жрать. Хотя это были времена ранней империи, тот, кто придумал, легко и добровольно мог, любил и практиковал, и не одну пару веков, скорее всего. Да, были маги в это время, потому и настойка имперская. Собственно, если продолжать философствовать, поэтому и империя. Нужно было быть отбитыми фантиками магии, преклоняющимся перед могуществом и не жалеющими ни себя, ни других на пути к возвышению, чтобы объединить не очень-то и стремящихся к коллективизму, а чаще в гробу его видавших, желательно вместе с объединителем, магов в единое государство. Не то, что нынешние, более адекватно легкомысленные, да, аккуратнее даже в мыслях, не бывает абсолютной защиты, и разума в том числе, и не в том он цвете, когда легкая фронда уже позволена, и чтобы употреблять иные напитки вне болезни, войны и дороги, как предписано традицией, во всяком случае вне дома так уж точно. Тем более, никто прямо не говорит, но слишком уж явно витает в воздухе, да войны остались если и не дни, то декады. Яд крови мертвого бога, его извращенный аспект, заметно растратил свою мощь, выжигая саму концепцию жизни на пораженной территории, а жизни в лесах Анарк тогда было в избытке, даже столь радикального решения на всех не хватило. Последние капли отравы растворились в пришлых, рискнувших променять жизни и здоровье на богатство и статус, ну, хотя бы и перспективы такового. Да и Арн глупо было бы рассчитывать на божественное невмешательство после такого занятного перформанса. В итоге, жить теперь там можно, и даже неплохо. Смешно, но постфакторы отравы, индуцированные некроконструкты и мутировавший биом для многих были более приятны, нежели родные власти. И теперь пора бы вернуть некогда безграничные рудные закрома империи, да кто ж их добровольно отдаст, когда самим не хватает. Дураки и альтруисты, по каким-то загадочным причинам, на верхушку власти не попадают, в крайнем случае, там не задерживаются надолго. Республики, даже без учета исторической неприязни, это касается как бы не в первую очередь, у возомнивших о себе торгашей жадность если и не считается официальной добродетелью, то где-то рядом, к сожалению, и здравомыслие тоже, а что возвратом рудников прежние хозяева не ограничится, было вполне себе очевидно, ведь и сам Грайнар когда-то был имперской провинцией. Отхлебнув из простой глиняной кружки, небольшая вольность, но для понимающих и немаленькая, хозяин кабинета с нарастающим раздражением вернулся в объятия документов, отчеты и разведчиков профессиональных, и совмещающих торговлю обычную с торговлей секретами свидетельствовали, что республиканцы что-то о планах империи знали, а чего не знали, то подозревали, ну в самом же деле, по одним учебникам учились, и явно имели намерение эти планы пообломать, а, возможно, имели и возможности. У армейских дуболомов, едва освоивших арифметику и тем гордых, все просто, при тройном численности превосходстве о противнике не докладывают. Ага, конечно, да в старой империи, на которую вояки через одного дрочат, их, с таким подходом, и за магов бы не считали, потому что мышление, достойное черных, да, трое серых одного зеленого, или его эквиваленту торгашей, уработают. В теории, если неожиданно и если у того не будет сюрпризов для нападающих, а они будут, ну не бывает роста силы без роста опыта, в идеале, связанного, оглушенного и с перерезанными сухожилиями. А еще у выживших в мертвых копьях есть полезная привычка выживать и дальше, казалось бы, хорошая задумка дать врагу самому очистить зараженные земли перед тем, как забрать их, обернулась неожиданной, и немаленькой такой проблемой. Смешно, но вполне может решающее слово сказать гильдия, обычно нейтральная, но слишком прижали ее в ценаре, настолько слишком, что многие имперские филиалы уже более имперские, чем филиалы, с учетом того, сколько принесет самоцветным покоренный анарк, и сколько им пообещал круг, вопрос ввяжутся ли гильдейские правильнее звучит, какими силами ввяжутся. Еще и этот доклад сбой сканеров высоких мерностей, мониторящих места будущих боев, как будто межконтинентальный портал открылся в этой глуши, но только у срабатывания портала еще не один десяток маркеров, а здесь словно две ноты из целой мелодии, очень громкие ноты. Противник заметил интерес к району и попытался навредить сканерам или скрыть что-то. Наоборот, не заметил интереса, когда проводил в этой глуши неведомый ритуал либо задействовал доселе неизвестный артефакт, или иногда сбой, просто сбой, и не стоит плодить сущности, и так людей не хватает. Как же не хватает людей, вот кого отправить в эти чертовы шахты, кто сможет проверить, разобраться и доложить, желательно, не привлекая лишнего внимания. Штатных магов мало, толковых, еще меньше, а не задействованных в других местах, просто нет. Из внештатных только Рагон в приемлемое время может там оказаться, и то если соизволит, даже на фоне остальных слишком уж своевольный, ну да специфика работы требует специфических кадров, но, все же та еще скотина, еще и с Людоловыми слишком близко яшкается, да что там, один из их когорты прямо в его отряде и числится. Айнар, видимо, догадался, что штекер из руки можно аккуратно стянуть древком копья, а не молодецким пинком. Ну, или я адаптировался к приему информации, и уже не пугал немногочисленных окружающих обликом соляного сомелья из северной столицы далекой родины. Да подожди, еще минуточку, или пару. Во-первых, тебе явно хватит. Во-вторых, я ничего не делал, оно само. Фраза про оно само звучала не слишком убедительно, но терминал, действительно, перестал как-либо реагировать на мои манипуляции. Попытка провести подробное сканирование также провалилась. Тупо не хватало разрешающей способности моих сенсорных способностей. Видимо, пробный период закончился. Для оформления подписки требуется предоставить доступ к вашей бессмертной душе. Или принести в жертву легион девственниц. Ну, хотя бы поднять задницу и сходить посмотреть, что с генератором. С последнего пункта и решено было начать. Хотя что-то подсказывало, что шутки шутками, а при правильном подходе и первые два могли бы привести к интересным результатам, но не сегодня. Тем более, что в голову, наконец-то пришла умная мысль, какого хрена я, совершенно добровольно, чуть ли не с песней, подключился к непонятному механизму, артефакту, даже не удосужившись провести хоть какую-то проверку, да что говорить о проверке, я даже помещение с терминалом не осмотрел, еще и вполне качественно убедил Айнара, что все под контролем. Что-то мне подсказывает, что если все и под контролем, то не совсем не моим. Полный статус ГГ на главу 18. Имя. Сэм. Уровень 10. Класс. Артефактор. Ранг класса. 3. Редкий 2. 12. 1 ступень. 1. 3. Обычное интуитивное созидание. 2. 3. Обычное понимание выбора материалов. 3. 3. Обычное сочетание материалов. 2 ступень, 1-6 необычное использование трансцендентных творческих методик, 2-6 обычное улучшение и оптимизация, 3-6 необычное интуитивное созидание, 4-6 обычные энергетические манипуляции, 5-6 обычная конвертация энергии, 6-6 необычная конвертация энергии, 3 ступень, 1-12 необычные энергетические манипуляции, 2-12 необычные использование трансцендентных творческих методик, 3-12 редкая конвертация энергии, 4-12 редкие энергетические манипуляции, 5-12 необычное улучшение и оптимизация. Характеристики. Выносливость. 6. Сила. 3. Ловкость. 4. Интеллект. 14. Мана. 11. Свободных очков характеристик. 1. Свободных очков класса. 1. Навыки. Ремесленные. Работа с камнем 6, работа с деревом 5, работа с кровью минус 5, кулинария 3, работа с металлом минус 3, разделка минус 2, работа с кожей 1, работа с керамикой минус 1, работа с деревом 1, работа со стихиями минус 1, боевые, владение копьем 4, владение арбалетом минус 4, тихий шаг минус 3, метательное оружие минус 1, рукопашный бой минус 1, умения, творческий транс, эпическое, повышение эффективности и скорости интеллектуальной деятельности за счет максимальной концентрации на процессе и разделения потоков мышления. Степень повышения эффективности и скорости пропорциональна степени перераспределения концентрации и задействованной энергии. Активация и регулировка осуществляются мысленным усилием. Оценка – редкая. Позволяет получать системную информацию об объектах, чей уровень не превышает вашего. Полнота информации зависит от показателя интеллекта и соотношения вашего уровня к уровню оцениваемого объекта. Энергетическое восприятие – необычное. Энергетическое восприятие дает возможность воспринимать различные энергии существующими органами чувств. Детальность и чуткость восприятия зависит от показателей интеллекта и маны. Достижение. Камешек в жерновах – легендарный. Своими действиями, вольно или невольно, вы вмешались в планы непостижимой сложности и длительности. Единицам такое удается, и мало кому из них посчастливилось выжить, вас же это даже не особо удивило. Бонус – повышенный шанс оказаться в эпицентре событий, повышенный шанс это пережить. Пришедший извне – эпический. Рожденный в одном мире, вы смогли оказаться в другом, сохранив свои тело, разум и душу. И пусть это не было вашим осознанным выбором, менее уникальным оно не становится. Бонус – ускоренное развитие класса и рост связанных навыков. Железный человек – необычный. Убить разумного, особенно в первый раз, непросто. Убить того, кто активно этому сопротивляется, еще сложнее. Убить троих, превосходящих по уровню, достойно уважения. Бонус – улучшено понимание тактики боя. Боевой крафтер – необычный. Ремесленные классы не предназначены для прямой схватки с врагом. Их роль – обеспечить участников этой схватки всем необходимым. Но бывает, что процесс созидания происходит непосредственно в пылу боя, когда на счету каждое мгновение, когда от каждого движения зависит не только результат работы, но и жизнь. Бонус – снижение влияния сторонних раздражителей, эмоции и самочувствия на творческий процесс. Глава 19. Генераторная порадовала нас родной и знакомой пылью, дружелюбно потянувшейся к нам, но удовлетворившейся очередной партией сожженной мебели и документов. С некоторой, большой, долей фантазии можно было вообразить себя интеллигентами Российской империи в годы революции, топящими печку-буржуйку фамильным гарнитуром красного дерева и сочинениями Белинского. Сходство добавляли вечные вопросы морали и нравственности: кто виноват, что делать и стоит ли рассказывать напарнику про мои подозрения насчет терминала. С одной стороны, мы, очевидно, в одной лодке. С другой, ничего плохого же не случилось, возможно, даже полезное приобрели, информация-то лишней не бывает. Так ничего и не решил. Точнее, решил отложить этот вопрос на потом. Метод, возможно, и сомнительный, но зато привычный и понятный. В качестве небольшой взятки для совести кратко пересказал спутнику сюжеты видений. Очень кратко, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения вопросов о моем происхождении. Опасался, кстати, зря, воина гораздо больше заинтересовала техническая сторона. Чувствуется, что аборигены тоскуют без интернета и телевидения, даже не зная об их существовании. Обидно, что я не ценил этого дома. Вдвойне обиднее, что несмотря на, казалось бы, профильный класс, ничего толкового подсказать я не мог. Перекусив стремительно тающими запасами провизии, хорошо, хоть воды пока удавалось фильтровать больше, чем расходовалось, приступили к тому, с чего нужно было начать. К осмотру зала с терминалом, плавно переходящим в обыск. Невысокое, квадратное, со стенами метров по 6-7, обшитыми серебристым металлом, даже серебряными, как утверждает оценка. Зал был практически пустым, только собственно легендарная фиговина по центру, похожая на макет ацтекской пирамиды с выемкой по центру, в котором и разместилось кресло. Гораздо больше порадовал лут с бывшего хозяина кресла, и хор нежити эпического ранга и черная костяная пыль редкого, по словам Айнара, полностью окупили бы выход отряда из пятерки авантюристов бронзового ранга. На этом фоне пяток реагентов попроще уже не впечатлял, но все еще радовал и, соответственно, занял место в притащенных в зал рюкзаках. Очередная попытка изучить терминал все так же не принесла особого успеха. Максимально возможное разделение энергощупов, до практически микронного уровня, все равно оказалось слишком грубым для неразрушающего проникновения в структуру легендарного артефакта. Использовать же более радикальные методы не хотелось, не было ни уверенности, что получится так просто и безнаказанно разломать устройство, ни желания этого делать. Уж больно кино интересное. Кстати, раз других способов взаимодействия найти пока не получается, почему бы не посмотреть, что там сегодня в программе передач. Это не авантюристы, разве что совсем убогие, но такие бы хаши не уделали. Не торгаши и не святоши, хотя вот последние, по ощущениям, где-то здесь крутится. Недаром твое око реагирует на силу Эрна. Но здесь, ни маги, ни нормального боя, я бы вообще предположил, что их бегунки порвали, но почему-то есть не стали. Смешно, конечно, если и вправду так. Невысокий и полный маг в грубом серо-зеленом плаще внезапно плавным и быстрым движением встал, закончив изучать трупы. Нарвался. С каким-то даже удовольствием протянул он. А я ему говорил, что даже на нашей службе живут дольше, а часто и прибыль выше. Но нет, мы же самостоятельные, у нас же охота. Поохотился. Дальнейшие действия, Рагон, сухо поинтересовался его собеседник. Формально подчиненный, но полноценной иерархии внутри цвета быть не могло, и оба это понимали. Не сказать, что прадовались, но понимали. С учетом того, что весь отряд Хаша в минус, больше всего меня беспокоит орниты. Разделиться вроде бы и не лучшая идея, но и альтернативы разумной не вижу. Да и поиск так быстрее пойдет. У тебя око, на тебе и святоши, в бой не лезь без необходимости, но звено черных вось. Изображение внезапно мигнуло, больно резанув по глазам. Для полного счастья через весь организм прошла волна электромурашек, дав почувствовать себя ковриком на автомойке. Я уже почти разорвал контакт, как вдруг картинка сменилась, утратив звук и понимание. А вот часть персонажей осталась той же, одетый в знакомую по самым первым дням моего иссякая кожанку низкорослый, худощавый и жилистый парень с гладиусом в руке аккуратно спускался в тоннель. Очень хорошо знакомый тоннель, окруженный еще дымящимся пятном выгоревшего леса. Снаружи его прикрывала пара парней покрепче, в таких же байкерских нарядах. Еще парочка стояли на полянке, рядом с невысоким толстячком в темно-сером плаще поверх бордовой тоги. «У тебя как, не появилось желания расширить нашу компанию?» Интересуюсь у Айнара, активировав транс. «Потому как кандидаты уже на подходе, причем с выраженным желанием чего-нибудь расширить. Опять твои шуточки?» Вскинулся воин. «Неа», протянул я. «Наш трофей любезно переключился в режим видеонаблюдения, в смысле, показывает, что сюда собрались наведаться цветной имперский маг с пятеркой черных на подхвате. Они уже отправили разведчика, тот осмотрел часть тоннеля, и теперь спускаются всем кагалом. А у нас еды на такую толпу не хватит, неудобно получится перед гостями». «Действительно, неудобно», признал мою правоту Айнар. «Тогда предлагаю их просто убить, если получится. А твоя новая игрушка нам в этом, случайно, помочь не может?» «Ты это, спроси. Идея была, прямо скажем, странное, но почему бы и нет, отмахаться от явно готовых к битве имперцев нам вдвоем будет, и правда, ой как непросто». Результат был, в общем, сшибающий с ног поток эмоций, в основном совершенно нечеловеческих. Из более-менее знакомых превалировала радость, что я, наконец-то, понял, что от меня требовалось. Ну, я не стал разочаровывать неизвестного собеседника, всегда приятно выглядеть умнее, чем ты на самом деле. Просто повторил просьбу о помощи. В ответ пришло понимание и поддержка, сожаления. Ну, в принципе, ясно, нам очень сочувствуют, но помочь могут только морально. И на том спасибо. А нет, не только. Удачно, что последнюю дюжину минут я находился в трансе, незаметно даже для самого себя разогнав восприятие и скорость мышления практически до максимума. Только благодаря этому я успел заметить пробежавшие импульсы чего-то, похожего на мою энергопаутинку. Приблизительно, как мое самое первое копье похоже на какой-нибудь цепной меч космодесантника, в смысле, самый общий принцип тот же. Это не было электричеством, как, например, атаки кресла кентавра, несмотря на внешнее сходство. Не было эманой, или другими известными мне типами энергии, понять ее суть мне не хватало, да всего мне не хватало. Но вот заметить, как эти импульсы пробежали по серебряной облицовке зала, и ушли по скрытым за нею полосам того же серебра, на это меня хватило. Сожаление, оживление, требование. Тут уже сложнее, но кто-то на том конце чего-то явно понимает, с кем имеет дело. Еще серия импульсов, и сожаление, нехватка, помощь. Опять серия импульсов. Если я не ошибаюсь, я не ошибался. Смешавшийся с неизвестной энергией, мой энергощуп мгновенно растворился в ее потоке, при этом сохранив контакт со мной. Резко скакнул расход маны, как будто ее что-то вытягивало, но в целом терпимо. Перед внутренним зрением раскрылся план подземного комплекса, с рядом непонятных пиктограмм. Хотя, почему непонятных, та, через которую и шла энергия, была до боли похожа на наших недавних знакомых. Прям очень узнаваемо, ну да сложно нарисовать схему человечка из черточек неузнаваемо. Быстро, жиги все, что горит, и в зал с пылью. Мы начинаем КВН. Понимание логики энергосистемы, или подсказка неизвестного союзника, дает понимание, что отбились мы не сколько своими силами, сколько дефицитом энергии в накопителях. Картинка во втором потоке сознания, информацию, что зондеркоманда уже добралась до разломанных решеток. Вспышка интуиции, что это не просто спелеологи-любители, что идут они по наши души. Точнее, по мою, воина, скорее всего, ждет судьба Сиана. Айнар, наконец-то добежал, и тоненький ручеек странной энергии начал заполнять резервуары, а значит, пора. Делаю мысленное усилие, и поток другой энергии, уже общий, не проходит сквозь пиктограмму, а активирует ее. И не пиктограмма это вовсе, не простой рисунок, это полноценная модель тех тварюшек, что атаковали нас. И даже не так, не модель, все гораздо сложнее, это и были те создания, только в другой форме существования, если бы к ним было применимо само слово «существование». Пора возвращаться от глубоко теоретических вопросов к практике. Хотя, что-то мне подсказывает, что за полученную, и даже толком неосознанную информацию, найдутся желающие заплатить не серебром даже, а золотом. Или сталью, такой вариант никогда нельзя исключать. Перераспределяю потоки сознания, теперь я практически целиком между двух решеток, поторопились мы ломать, конечно, да кто ж знал. Пара перешедших на сторону добра и света, нашу сторону, если кто не понял, черточников все так же неслышно выходит из стены, беря в клещи ничего не подозревающих гостей. Можно было и не волноваться, не так уж они и круты, они, такие круты. Оба качка черных синхронно уклонились от синхронной же атаки защитных контуров, распластавшись на полу и освободив магу вектор атаки, чем он и незамедлительно и воспользовался. Щит-пузырь, мгновенно накрывший всех пепельной пленкой, разряд молнии в левого нападающего, поток пламени в правого. Умный, сука, выводы сделаны мгновенно, поток пламени усилен, а молнию сменила молния же, но радикально черного цвета. Черт его знает, что это было, но насыщенность контуров упала чуть ли не вдвое после первой же атаки. Опять сделаны выводы, и в правого также летит черная молния. Эдак он в одну каску вынесет тех товарищей, которых мы еле вдвоем превозмогли, а оно нам надо. Оно нам не надо, и я направляю поток маны к зарождению нежившего, опустошая свой резерв, но восполняя насыщенность. Пожалуй, даже с избытком, но тварюшки не против, им даже понравилось, во всяком случае, купол они прогрызли без удовольствия, но бодро, заодно размочив счет, порвав мелкого черного, несмотря на свою субтильность, он оказался менее ловким, чем громилы. А контуры явно тоже умели делать выводы, в этот раз они атаковали одну цель вдвоем. Мана плюс один, интеллект плюс один, это хорошо. И еще один загрызенный, вернее, высосанный черный тоже хорошо. А вот то, что эта цветная скотина каким-то образом смогла нащупать канал, идущий к контурам, это плохо. Хуже только то, что этот канал он смог еще и перекрыть, пускай и пожертвовав еще одним бойцом. Идея призвать место, или вместе, новую парочку, была хороша, но нереализуема в принципе. Защитные контуры существовали в каждый момент времени только в единственном экземпляре, а призвать повторно их было бы невозможно, все из-за того же обрыва канала. А жаль, так сражаться мне понравилось куда больше, чем лицом к лицу. Куда как приятнее получается, не побоюсь этого слова, цивилизованнее. Не теряя времени, вряд ли добить отключенного от подпитки противника будет сложной задачей для колдуна. Хватаю оружие, вытягиваю остатки энергии из респираторов и бегу к генератору. Халява кончилась, сэр. Вопреки ожиданиям, в этот раз Айнар меня прекрасно понял и с луком наперевес, и любимым ломиком за спиной рванул следом по тоннелю. Успели мы вовремя. Один из контуров завершил свою манифестацию, рассыпавшись черной пылью, второй был близок к этому. Черточки утратили более половины четкости. Неясно, увлекся ли маг боем, сработала ли моя, подсмотренная у таургов тактика с заворачиванием энергетических потоков, но нас они не заметили до того момента, пока стрела и болт не полетели им навстречу, воткнувшись кожаному крепышу в правый бок и правую же руку. И еще стрела и болт, теперь уже в мага. И еще. Красиво, метко, быстро. Правда, все они бесполезно зависли в бензиновых разводах защитного поля. Ну, хотя бы, дали нашему слегка анорексичному союзнику шанс еще проявить себя. И он не подкачал. Отточенные инстинкты ли, грамотно составленная программа или же острый разум, да хоть воля случая, но контур выжил из полученной передышки максимум. Он не стал тратить время, чтобы добраться до прикрывавшей группу имперцев с тыла пары черных, не рванул добивать подранка, и не стал пытаться зацепить мага, а просто присосался к поставленному им защитному полю. В отличие от прежнего, пепельного, радужное явно пришлось твари по вкусу, и за четверть удара сердца исчезло, с лихвой вернув тому плотность. Маг крут, маг быстр, он успевает поставить щит в момент выстрела Айнара, остановив полет стрелы, и второй, крошечный, но достаточный, дабы отклонить болт, бесполезно процарапавший стену. И как-то неуютно нам стало, даже несмотря на черточника, тем более, что тот вновь словил черную молнию и резко потерял желание связываться с магом. Ну точно, если и неразумный, то однозначно хитрожопый. Удар молнии, вполне традиционный, сносит к чертям уже мой щит, но мы на пару шагов ближе. Айнар выпускает последнюю стрелу из-за моего плеча, также без результата, если не считать выигранное мгновение, и бешеной рыбкой прыгает на колдуна. Ну, если рыбки прыгают сломом наперевес, и падает рядом с ним, успев сбить каст, но даже неоформленного заклинания хватило, чтоб живописно раскинуть воинам в одну сторону, а ломом в другую. В свое оправдание могу сказать, что я не просто ждал, когда мы окончательно пролюбим превосходство внезапности. Я думал, я подумал, я придумал. Уже в оправдании Цветного, такое, действительно, вряд ли широко практиковалось созданиями из обычной плоти, крови и энергетики. И я, кажется, понимаю, почему. Просто невероятные ощущения, когда через тебя проходит то, что отнимает, и отнимает то, что делает тебя артефактором, одаренным, человеком, живым. Мана минус один, выносливость минус один, интеллект один. Получено достижение энергетическая толерантность, эпическая. Взаимодействовать с энергией, концептуально чужой всему живому, всему материальному, огромный риск, как правило не стоящий полученных результатов. Но иногда просто не остается выбора, и тогда любая мелочь может склонить чашу весов. Бонус – уменьшен вред, получаемый при взаимодействии с неблагоприятными типами энергии. Увеличена адаптивность организма, психики и тонких тел. Снижена степень и вероятность мутаций, вызванных энергетическими воздействиями. Что-то я не додумал. С другой стороны, оставшись в живых, шансов вернуть потерянные характеристики всяко больше, чем помирев, даже максимально героически. Достижение перепала, опять же, причем эпическое, не кот насрал, и я даже догадываюсь, почему. Ведь колдун херов, принявший поток неизвестной энергии со острия копья, явно потерял больше, чем просто статы, пожалуй, что больше даже, чем просто жизнь. И я прошел где-то рядом, пропустив ее через себя, только думать про это не хочется совершенно. Равно как и пытаться выудить из глубин сознания истинное название той дряни, которую я, на свою голову, смог зацепить и конвертировать. Потому что, а вдруг получится, в отличие от предающегося рефлексии меня, контур фигней не страдал. Лишившиеся магической поддержки черные, несмотря на грозный внешний вид и богатырское телосложение, оказались ему не соперники, и были благополучно высосаны. А вот интересно, он вообще в курсе, что мы сейчас с ним союзники. Чего там в прошлый раз сработал огонь, серебро жаль, мертвого мага про черную молнию расспросить уже не получится. Вопреки опасениям, черточник не стал проявлять ко мне никакой агрессии, лишь наметив движение в сторону бессознательной тушки Айнара. Но, увидев, что я перекрыл путь, не стал настаивать и на этом, вернувшись в свое законное место в стене. Видимо, по итогам подключения к терминалу у меня появился, как минимум, гостевой доступ. Есть, конечно, и еще один вариант, только он мне не нравится, и думать я о нем не буду. Глава 20. Ни желания, ни сил что-то делать не было, не то, чтобы это было странно, этот бой выдался самым выматывающим за всю мою жизнь в Риане, но даже проверять лут не хотелось, а вот это уже нехороший звоночек. Жаль, в местную версию системы не завезли полосок маны, здоровья и выносливости, хотя и так ясно, что с ними все очень не очень. Кое-как распотрошил и так практически пустую аптечку, запил алхимию глотком эликсира, подозреваю, что так нельзя. Да и пофиг, зато стало лучше. Айнар, Лосера, оклемался и так, хотя от пары глотков не отказался, заодно подтвердив мои опасения о нежелательности сочетания разной алхимии. Оказывается, существовали целые таблицы совместимости. Как водится, несколько разных версий, заметно противоречащих друг другу. Навалившаяся после боя апатия постепенно отваливалась под напором любопытства. Что ж нам досталось с нежданных гостей? Кто-то, возможно, скажет, что это не любопытство, а просто жадность, и будет частично прав. Но только частично, все же действительно интересно, с чем шарится по просторам Риана относительно высокоуровневые товарищи. А заваленный совместными усилиями имперец явно был самым жирным боссом, который мне встречался. Растягивая удовольствие, собрали трофеи из черных, уже привычные гладиусы, кожанки, неплохая обувь, аптечки. Последнее радовало, остальное уже вызывало вопросы, где все это хранить будем, не дотащим ведь. Ну, не принято так, задумчиво протянул воин. Когда захоронка с личной гильдейской меткой, то не будут ее потрошить теоретически, если по правилам и обычаям. Если прям нужно, прям вопрос жизни и смерти, взять можно, но потом рассчитаться, компенсировать чем, да хотя бы выпивкой простриться. Но в жизни, конечно, всякое бывает. Насчет «всякое бывает», тут я Айнара полностью поддерживал. Поэтому снятые с мертвого мага редкие защитные амулеты, редкую же пару кристаллов, накопители оставлять на милость каким-то сомнительным обычаям и традициям не собирался, от слова совсем. Все же наивности в моем спутнике было несколько больше, чем в уроженце более развитого мира, элементарно, кому предъявлять претензии, если можно продать чужой лут в другом городе и другой организации. Это если вообще до нычки не доберется тот же орден или имперцы, в последнее время тут натуральный проходной двор. Эпический же детектор пространственных аномалий я сразу припрятал поближе к собственному организму, на место использованных против кресельника монет. Мощи оценки и показателя интеллекта не хватает понять, что это, но плохую вещь эпической не назовут. Да и есть догадки, как-нибудь, после просмотра то. Кстати, монеты надо тоже будет собрать. Соратник тоже не терялся, уже крутил в руках штуковину, отдаленно похожую на небольшую подзорную трубу. Собственно, она это и была, эпического рейда. Это же. Айнар был чуть ли не на грани оргазма, я даже задумался, есть ли возможность проверить устройство в его руках на ментальное воздействие. Да это же стоит, как все наши трофеи, вместе взятые. А не, все нормально, тут мы с полным пониманием, сами такие. Ну, как половина точно. Но не продадим, самим нужно. Не знаю, на кое оно нам в лесах и подземельях, но нужно однозначно. Соорудив тюк из трофейных кожанок, сложили в него остальную одежду и оружие. Что делать с трупами, так и не решили. Оставлять тут, завоняются, вытащить наружу, совершенно излишняя демаскировка. И так далеко не факт, что к нам еще не заглянут гости. Видение терминала показывали 5 спутников мага, а в тоннеле 6 трупов черных. А где 6, там и 7, почему нет? Число красивое. Айнар удивил. Ну, или я все же чужой в этом мире, недостаточно проникся его красивыми, древними обычаями. Внутренности мага, особенно сильного, очень недешевы. Как бы между прочим проговорил он, мозг, кровь и сердце, всегда, печень и селезенка, часто. В зависимости от практикуемой при жизни школы магии остальные органы могут быть востребованы, да даже кости и волосы. Кожа, особенно с магическими татуировками, тоже своих ценителей надет. И что, никто не будет задавать глупых вопросов, типа откуда кровь, почему в ведре, почему глупых, спросит, конечно, но свидетельство с гильдейским жетоном, данного на алтаре, что это трофеи с имперца, взятые в бою, вполне достаточно. Да, определенно, местный вайб, он крайне своеобразный. Ну, хотя бы навык разделки, как оказалось, прекрасно работает и на человеческих тушках. Видимо, чертов колдун не только повредил канал, но и нарушил что, то более серьезное. Терминал не работал, игнорируя все мои попытки вновь установить через него контакт со своим творением, что, видимо, досталось мне сильнее, чем я думал. Смешно, но несмотря на полезность устройства, отсутствие тока проклятой энергии в серебряных проводниках меня, скорее, успокоило. Только сейчас я понял, что все время пути в зал терминала подсознательно ждал подвоха, опасаясь даже прикасаться к стенам. Имперец, кстати, явно неплохо знал, с чем имеет дело. Очень уж быстро подобрал подходящий метод борьбы, а значит и в архивах гильдии может что-то найтись. Еще один повод таки вернуться в Лантию, третий по счету, если считать необходимость прояснить вопросы с нападением на меня и реализацией трофеев, в том числе скоропортящихся. Да, в этот раз даже врать страже не придется. Звучит, конечно, странно и даже пугающе, но перед возвращением в город решено было основательно подготовиться. Ну, хотя бы чуть лучше, чем обычно. Все-таки живительные пиздюлины – достаточно эффективный метод обучения предусмотрительности. Первыми на очереди были трофейные накопители, хотя они и вызывали во мне легкое чувство неполноценности. Уж очень заметно изделия сумрачного имперского гения превосходили мои аккумуляторы. Наверное, материал лучше у них. Но, если серьезно, то даже краткое изучение трофея продемонстрировало, что есть куда стремиться. Практически нулевые потери при заполнении, хранении и изъятии энергии, возможность конвертации на лету и, для полного счастья, режим самоуничтожения, делающий из накопителя недурственную гранату. Нравится. Так как я бескомпромиссно прихватизировал накопители, амулет достался воину, что вызвало настоящий ураган из чувств жадности, опасения и справедливости. Качеством и эффективностью он крыл что мое изделие, что старый Айнаров как бог черепаху, но оставался вопрос возможных закладок. Так что есть у своей работы плюсы, есть. Кстати, может что найтись и в кристаллах, но проверить, опять же, не хватает способностей. По той же причине нехватки способностей не стал лезть своими золотыми руками к детектору, не чувствую пока вдохновения разбираться с неведомой эпической фигней. Магазин арбалета заполнить стрелами, приклад накопитель, маной. На всякие респираторы зарядить прям далеким домом пахнуло, наушники бы еще. Пора выдвигаться. На выходе ждал приятный сюрприз. Наши имперские друзья не поленились забросать выход ветками, камнями и землей, неплохо замаскировав провал тоннеля. Все же всемиром это сделать было явно проще, даже если цветной только осуществлял руководство. Даже возникла мысль, что рабовладение это не так уж и плохо, пока рабовладелец, это ты, понятное дело. Тела, целые черных и распотрошенные мага, все же вытащили наружу, аккуратно заделав проход за собой. Тут и нежелание оставлять в уже практически родном тоннеле разлагающиеся трупы, и забота о дикой природе, есть то зверям что-то нужно. Нам, кстати, тоже, это четвертый повод идти в город, а не то, что вы подумали. Пиздец, согласен. Вот нахрена мы все это на себе тащили, надрывались. Хорошо еще, что заинтересованные нетипичными звуками, мы сделали небольшой крюк, а не веселыми сайгаками ломанулись прямо к воротам Лантии. Потому что вместо ожидаемого отряда коррумпированной привратной стражи там находился даже с виду опасный имперский отряд. Возможно, тоже коррумпированный, но расценок то мы не знаем. Видишь, все-таки нужны кому-то оказались. Припомнил я Айнару. Всегда нужно верить в лучшие. Очень смешно, возмутился тот. Чего нам жрать теперь, опять дичь, глаза б мои ее не видели. Действительно, судя по различимому даже до нашего покрытого лесом холмика, события в самом городе также не располагали к посещению таверны. Ну, во всяком случае, я воспринимал пожары, звуки городского боя и черные дымные столбы именно так, все же далековато. Так безопаснее, конечно, но и видно хуже, и я цапнул подзорную трубу у отвлекшегося на ненавистную дичь Айнара. Тот протестующий замычал, но запеченное на углях крылышко дров и не бросил. Наиболее ожесточенные столкновения и, соответственно, самые яркие вспышки чары и густые клубы дыма происходили на подступах к гильдейскому кварталу. Прав я был, когда оценил их степень готовности к проблемам заметно выше, чем общегородскую. Сложенные из грубого красного камня стены зданий, образующих периметр квартала, прекрасно держали магию. Физику, кстати, тоже держали, и ничуть не хуже. Запущенные откуда-то глыбы массивного камня не смогли проломить кладку, а попасть в крошечные окна бойницы явно не хватало меткости. Или противодействия гарнизона, стереотип об отсутствии среди авантюристов чистых боевиков явно не соответствовал действительности. Вот удобно расположившиеся за кирпичными зубцами, окаймляющими крышу, арбалетчики ловко отправляют болты в атакующих, в хорошем темпе прореживая их строй, выбивая сначала офицеров, потом сигнальщиков, затем сержантов, уже просто пытающихся поднять залегших, да хотя бы остановить бегство. Возможно, конечно, навык с первого выстрела бить в щель забрала или стыки доспехов и полезен в охоте на бронированных монстров, тут спору нет, но и против тяжелой пехоты очень даже играет. Умение мгновенно поднимать защиту, отражая даже внезапную атаку, постоянно поддерживать щиты, сочетать истощающие, отражающие, поглощающие и еще дюжину типов чар, и чередовать их типы, подбирая нужный под каждую атаку, безусловно, важно при вскрытии древних гробниц и проклятых кладов, но и в противостоянии с вражескими магами очень даже сгодится. А уж кто дюжинами лет выискивал и деактивировал ловушки в заброшенных века назад тоннелях, тот и что-нибудь подобное сумеет соорудить, замедлив продвижение атакующих. Особенно, когда базой послужит не собственный, далеко не бездонный рюкзак, а промышленный кластер самого развитого в приграничье города. В какой-то момент стало казаться, что гильдейцы отмашутся. Особенно, когда в дело вступил неизвестный ни мне, ни даже Айнару тип, взобравшийся под самый шпиль башенки центрального здания, натурального небоскреба, по лантийским меркам, целых 4 этажа, не считая собственно шпиля. Его атака, причем площадная, еще как площадная, накрыла практически всю улицу, где концентрировались перед очередным броском нападающие. Не имея практически никакого визуального эффекта, чары замедляли попавших под их действие. Всего лишь, да, вот рванувшие вперед легкие пехотинцы, долженствующие быстро пробежать в мертвую зону под стенами и там закрепиться, сбились с бега на шаг и полегли под слаженными залпами гильдейских арбалетчиков. Вот немалых размеров имперский маг, внешне скорее напоминающий стереотипного гопника из неблагополучного района, но до изумления ловко сплетающий огненные чары, сбился в заклинании, не успел завершить сплетение и с изумлением уставился на такое родное пламя, жгущее уже его. Очень флегматично уставился. Небольшая семья, муж, жена и трое детей, неосмотрительно выбравшие этот момент, чтобы оказаться подальше от ставшей такой негостеприимной улицы, просто остановилась. Полностью, от прекратившегося бега до замершего тока крови и нервных импульсов. Попавшие в зону действия чар пространства, казалось, отторгало сам принцип движения, саму его концепцию. Это моя прелесть. Нагло вытащил у меня из рук трубу Айнар. На вон, поешь лучше. Ну и ладно. В конце концов, хлеб и зрелище можно и чередовать. Но, какое все же качество изображения, жаль, особо непонятно. Как подступиться к вопросу, положим, линзы можно купить, но тут явно не только в них дело. Ладно, есть пока чем заняться, я так и не заглянул в статус после боя с имперским магом. Если честно, и сейчас не хотелось, вдруг потери не ограничились тройкой характеристик, но надо, желательно с применением усиленной оценки к каждому пункту. О, подкрепление к нашим, засветился от радости воин, сейчас они этих в смысле, бля, что вообще происходит? От удивления Айнар даже выронил подзорную трубу, чем я незамедлительно и воспользовался. А посмотреть, действительно, было на что. Расположенное точно в центре квартала авантюристов небольшое здание, которое я ошибочно принял за часовенку какого-то местного божества, оказалось портальным комплексом. Как следовало из потрясенного мычания моего спутника, порталы были чисто внутригильдийскими, и посторонние им не могли воспользоваться в принципе. Ну, значит, это не посторонние, согласился я. Может, им оплату по контракту зажали, вот они и затаили. Причина удивления крылась в том, что не посторонние же, выйдя из дверей портального зала, внезапно ударили в тыл защитникам квартала, кардинально сместив баланс сил в пользу атакующих. Относительно немногочисленный отряд, как оказалось, состоял из матерых бойцов, мгновенно разделившихся на пары-тройки, которые и атаковали ключевые объекты сопротивления. Упал, получив дымящиеся тьмой и холодом кинжалы в спину замедляющий маг, для блинка убийцы его поле подавления препятствием не было, а в рукопашной он ничего показать не смог. Пара одетых в переливающиеся змеиными разводами кольчуги воинов танцующими мясорубками прокатилась вокруг обелиска усилителя, превратив в кровавый фарш магов-щитовиков. Арбалетчики были предусмотрительнее, даже сражаясь в дальнем бою и на своей территории, про боевое прикрытие не забывали, и их просто забросали множеством крошечных флаконов с ядовитой алхимией, добив выживших разлапистой цепной молнией. Авантюристы не сдавались, в ход шли последние артефакты и зелья, запасенные на черный день, но это была уже агония, как и последний сюрприз гильдии. Впрочем, он был хорош, если и не как геймченджер, то уж как способ подгадить победителю уж точно. Во всяком случае, вычищать несколько тысяч голов только низшей нежити, поднятой прямо на поле боя то ли нереально крутым некромантом, но скорее, артефактом очень нестыдного грейда, в общем, вычищать это придется долго, тем более что волна некроса не делала разницы между нападающими, обороняющимися и простыми горожанами. Знаешь, в тех видениях, в зале, начал я, там фигурировала какая-то имперская шишка. Не знаю, кто это, не имею ни малейшего представления, каким образом я понимал, о чем он думает, но что имперская гильдия более имперская, чем гильдия, это я запомнил хорошо. Ну пиздец. Айнар повторялся, конечно, но это вполне можно было списать на шок. Валить нужно, быстро, нужно рассказать, валить так валить, не стал возражать. Предлагаю, для начала, наведаться к служителям Марна, на бывшую заставу Ордена Искателей. Если я правильно понимаю местные расклады, то у орнитов давние терки с имперцами, значит, мы с ними, вроде как, союзники. А еще мне квест отцу Илару сдать нужно. Квест это у вас, призванных задание так называется вроде бы. Ну, пошли.